«Изаму, ты ничего не хочешь мне сказать?» Ко мне подошла Мицука и нежно погладила по плечам, пока я сидел за монитором. «Эм, босс». Я покосился на нее, так как развернуться не получилось. «Вот именно, я босс», — улыбнулась она. «Поэтому слежу за всеми своими немногочисленными подчиненными, за тобой в том числе». «Даже боюсь представить, что ты видела вчера в ванной», — попытался пошутить, но Мицука была непреклонна. «Что я уже натворил?» «Твой новый рассказ, цветы. Мне он показался несколько пессимистичным». «Ах, вот оно что!» — смущенно пробормотал я. «Ну да, я волнуюсь за Айяна. Ты же понимаешь, сколько ей пришлось терпеть ради нас с отцом. А теперь у меня есть постоянная работа в обществе привлекательных девушек. У отца появилась новая пассия». Я закатил глаза. «Наконец-то! Мне даже немного стыдно за него. Эйми столько лет за ним бегает, а он...» «Его можно понять». Мицука чуть сдавила плечи и принялась их нежно массировать. «Все же потерять любимого человека — это очень тяжело». «Да знаю». Ну вот, опять настроение рухнуло. «Ой, прости, если все испортила», — спохватилась блондинка. «Знаешь, как мы поступим? Поедем все вместе в кафе. А что, давно пора. На сегодня работу сделали, а за окном уже почти ночь». «Ночь?» Я бросил взгляд в окно, за которым царила тьма, и лишь фонари над дорогой разбивали ее на небольшие куски. «А я и не заметил», — задумчиво пробормотал я. «Что-то увлекся историей с Сараты». «Это кто?» — заинтересовалась Мицука. «Рогатая полудемон. Я потом все расскажу, пока там только наброски». «Хорошо», — улыбнулась она и повернулась к остальным членам команды. «Так что скажете, девочки, поедем в кафе?» «Да!» — радостно воскликнула Мика. — И давайте захватим с собой Айяна. Пускай отдохнет. — А вот это отличная идея, — согласилась блондинка и вновь посмотрела на меня. — Так что давай, Изаму, бери телефон и приглашай сестру с нами на скромную вечеринку. — Хм, а ведь и правда идея весьма интересная. Пока отец будет договариваться насчет выходного для дочери, мы с ней погуляем, чтобы та не скучала дома одна. — Точно. Осталось только уговорить ее. А то ведь сейчас начнется. Не хочу, не буду. Знаю я Айяна, сама скромность. Вот только не со мной.